Экстремальная прелюдия. У нас экстремальная культура. От экстремальных видов спорта и экстремальных образов до экстремальных способов работы и игры. Даже наши любимые реалити-шоу по телевизору становятся все более экстремальными с каждым сезоном. Мы процветаем за счет острых ощущений, которые приносят нам риск и доведение себя до физических и эмоциональных пределов. Итак, если адреналин и эндорфины — это естественные наркотики нашего организма, не пора ли нам подумать о сексе с небольшой долей экстрима? Если вы думаете, что я говорю о сексе во время прыжка с парашютом, то вы отчасти правы. Иногда в моей клинической практике мне нравится проделывать с парами забавные упражнения, чтобы заставить их думать и говорить, часто впервые, о том, что их по-настоящему возбуждает. Я начинаю с того, что показываю им неотредактированное видео с реальными людьми, прыгающими с парашютом в первый раз, укомплектованное криками, проклятиями и даже истерическим плачем, типичным для этого первого прыжка, а также следующими за этими криками, воплями и ревом эйфорического возбуждения. Затем я прошу каждого из них на минутку подумать об одной вещи, которая его, ее по-настоящему сексуально возбуждает. Это может быть фантазия или определенный половой акт, даже странная поза, которую они всегда хотели попробовать. Но это должна быть какая-то тайна, которой они никогда прежде ни с кем не делились. Затем я прошу их сформулировать свою сексуальную мысль в виде утверждения «я хочу». Например, «я хочу, чтобы ты привязал меня к перилам лестницы, ведущей в подвал». Но не произносить это утверждение вслух. Пока. Дальше. Я ставлю узкую скамейку в центре своего кабинета и прошу пару взяться за руки и взобраться на нее вместе. Потом я говорю: закройте глаза. Представьте, что вы находитесь в самолете, летящем на высоте нескольких тысяч футов над землей. Примостившись у открытой двери кабины и собираясь вместе прыгнуть с парашютом в восхитительную синеву. Теперь вместо того, чтобы прыгать со скамейки, когда я скомандую вперед, я хочу, чтобы вы одновременно выкрикнули свои сексуальные «я хочу». Некоторые из вас уже, наверное, думают, что я зашел со своей метафорой прыжков с парашютом слишком далеко. Или, возможно, недостаточно далеко для некоторых из вас, истинных любителей экстрима. Но, по правде говоря, для большинства из нас сам акт раскрытия своего тайного сексуального «я» интимному партнеру так же пугает и ужасает, как прыжок с самолета, если не больше. Многие упражнения, которые я проделываю с супружескими парами, включают в себя медленные, но верные шаги за пределы их зоны сексуального комфорта. Это то, что я называю безопасным риском. Я снова и снова убеждаюсь, что даже самый незначительный, максимально безопасный риск вознаградит супружескую пару чувством новизны, крайне важным для выработки дофамина и сексуального возбуждения. Это помогает сформировать любознательное, авантюрное, смелое и вдохновляющее отношение к сексу. Это часть моего фирменного четырехзубчатого подхода в консультировании, который я называю концепцией «посмотри на меня», «почувствуй меня», «прикоснись ко мне», «исцели меня». И самый первый, и, я думаю, самый важный и отчаянный шаг — это позволить себе увидеть и быть увиденным вашим партнером, решиться открыть страшные секреты и тому подобное. Вот в произвольном порядке список тайных желаний мужских «я хочу» во время прыжка. «Я хочу отшлепать тебя». «Я хочу связать тебя». «Я хочу, чтобы ты меня связала». «Я хочу смотреть, как ты себя трогаешь». «Я хочу поиграть в ролевые игры». «Я хочу заняться сексом с включенным светом». «Я хочу заняться сексом на публике». «Я хочу, чтобы ты чаще мне отсасывала». «Я хочу устроить секс втроем». Я хочу, чтобы ты носила сексуальное белье. Я хочу довести тебя до оргазма языком. Я хочу побрить твои гениталии. Я хочу заняться анальным сексом. Я хочу, чтобы ты потрахалась с другой девушкой или парнем. Я хочу, чтобы ты говорила непристойности. Я хочу фотографировать тебя обнаженной. Я хочу снять секс-видео. Я хочу, чтобы мы вместе посмотрели порно. Список женских «я хочу» варьируется от просьб чаще заниматься оральным сексом до желания доминировать или подчиняться. На самом деле пары часто поражаются, обнаруживая, что их тайные внутренние желания не так уж и отличаются. После того, как пара делает свои заявления в прыжке, я повторяю каждое из них вслух, чтобы не было путаницы. Затем я прошу их взяться за руки и спуститься со скамейки. Один маленький шаг для женщины и мужчины, один гигантский прыжок для их сексуальной жизни. Теперь мы начинаем обсуждать, что эти заявления и желания на самом деле значат друг для друга. Мы говорим о том, как они могут продолжить испытывать волнующее свободное падение в сексе, которое они начали в моем офисе, в своей повседневной жизни, в фантазиях или путем каких-то действий. А какие заявления вы сделаете в прыжке? Как они заставляют вас себя чувствовать? Соответствуют ли они вашим ценностям и самоощущениям или противоречат вашей социальной идентичности? Готовы ли вы изложить их своему партнеру и потенциально их воплотить? Готовы ли вы услышать, что скажет ваш партнер, и принять его желания и отнестись к ним позитивно? Но прежде чем я продолжу, позвольте мне ответить на часто упоминаемый вопрос. Что, если в ваших утверждениях в прыжке вообще не упоминается ваш партнер? Что, если ваши тайные желания состоят в желании, например, анонимных встреч с сексуальными незнакомцами? Например, «Дорогой, чего мне действительно хочется, так это заняться сексом с кем-то, черт возьми, или ради бога, но только не с тобой». Ну и дела, думаете вы. Это колокола смерти звонят на площади? Ответ – нет. Вовсе нет. То, что вы слышите, это провокационная увертюра к симфонии креативной ролевой игры. Важно понимать, когда вы выполняете это упражнение в одиночку или вместе с партнером, что не нужно подвергать цензуре ваши истинные желания из-за боязни обидеть или исключить вашего партнера. Опыт показал мне, что немного воображения творит чудеса в превращении почти любого желания в почву для бесконечных часов креативной секс-игры. Если вы все еще не совсем уверены, с этого момента я хочу, чтобы вы представили себя белой тигрицей. Да, вы не ослышались. Белой тигрицей. Давайте я объясню.